Обеденному перерыву мы предпочли семинар по негативным эмоциям. Больше часа торчали в пробке и в город заехали без 15:02 пополудни. У меня в планах было переодеться и побриться. Неизвестно, какого ранга люди будут у легионеров. Хотелось, чтобы первое впечатление было как можно более благоприятным. Однако у нас уже не оставалось времени, так что пришлось двигать прямиком к локомотиву. К спортзалу Федя не поехал, остановил машину на стоянке возле депо. Значит, навстречу идти не собирается, и торчать у спортзала не хочет. Ну, там есть риск пересечься с людьми, которым отказал в общении. Ты хочешь сорвать нам мероприятие? Думаю, ты один справишься. Болтаешь ты лучше меня, язык подвешен, они тебя любят, так что давай. Слушай, тебе что, совсем не интересно? Там какие-то загадочные люди. Если понравимся, может, махом решат все проблемы? Какие в жопу загадочные! Федя пренебрежительно скривился. Там у них чекисты, 100 пудов. Они за так ничего не делают. База у них уже далеко не та, что была, скажем, лет 10 назад. Так что будет ли результат, большой вопрос. А если уж они за нас впрягутся, должны будем по самые уши. С чего ты взял, что там чекисты? А ты сам подумай. У нас нет бесхозных молодежных движений. У любой большой банды обязательно есть спонсор. Но легион очень большая банда, и им никто не мешает работать. Значит, что? В общем, убедительно, но вот у нас, например, никаких спонсоров нет. А мы пока что не движение, — возразил Федя. Да, это верно. Мы клуб. Играем, маршируем, бегаем, прыгаем, копаем, развлекаемся, одним словом. И мы насквозь прозрачны. В отличие от того же легиона, с его пресловутой конспирацией и зловещими тайнами. Ладно, я пошел. Пожелай мне удачи. Да ты особо не напрягайся. Чекисты, они тоже люди. И не забудь, это уже не те чекисты, что были 10 лет назад. По розыску они могут примерно то же самое, что Гена Ефремов. Ну, разве что по масштабам чуть побольше. Так что запомни, ни в коем случае ничего им не обещай. У калитки локомотива я заметил лишний Паджеро с московскими номерами. Мы знаем все их тачки в лицо, так что это сразу бросилось в глаза. За рулем был человек. Стекла тонированные, виден только силуэт. Ну вот, уже первый штришок. Неплохая машина, водитель. Можно сделать примерный вывод о ранге персоны. Я вам говорил, что у легионеров массовый подвывих по части милитаризации и вообще все устроено по военному образцу. Наверное, всем доводилось бывать в типовых ведомственных спортзалах, так что про интерьер мельком. При входе небольшой холл, слева гардероб, справа раздевалка с душевыми, прямо двери в большой зал. Тут еще и малый есть, и несколько просторных борцовок и качалок. Двери стеклянные. Видно, что в зале занимаются несколько человек. Так вот, в холле был оборудован настоящий пост дневального. Один в один, как в любой нормальной воинской части. Это я вам как чадо военного говорю. Навидался в свое время. Тумбочка на невысокой подставке, телефон ТА-57, табло с сигналами тревоги по степеням, стойка с огнетушителями, кругом документация и агитация и тщательно выбритый дневальный, во всем сером, с красной повязкой на левой руке, резиновой дубинкой на поясе и с противогазом через плечо. Ух ты! Нет, я никогда не вступлю в легион. Я слишком свободолюбива скотина, чтобы добровольно загонять себя в такие рамки. Дневальный, ренегат наш бывший, изобразил строевую стойку, четко вымолвил «Здравия желаю!» и, понизив тон, доверительно сообщил «Вам пока нельзя, там посетители». А, по-моему, эти посетители как раз по мою душу. Вас просили подождать. Присядьте, пожалуйста. Ну и как это прикажете понимать? Зная свое место, быдло, помни, куда и зачем пришел? А смысл? Мы друг друга знаем. Необходимость ставить меня в стойло отсутствует. Поводов пока что не давал. Встать в позу и гордо удалиться? Глупо. Я пришел сюда по своей воле. Это нужно в первую очередь мне. И, может, в большей степени, чем Феде. Ладно, подождем, не баря. Я сел на длинную, отполированную множеством пятых точек скамейку и от нечего делать принялся изучать документацию на противоположной стене. Документация меня немало позабавила. Всякие мелочи сугубо служебного характера приводить не буду. Но там, в числе прочего, были вот такие штучки. Военно-спортивный клуб «Патриот», братская организация, считать всех славян, входящих в ее состав, соратниками, избегать конфликтов с ними и по мере возможности оказывать содействие во всех вопросах. Лидеры братской организации и наши портреты, Федин и мой, причем меня за какие-то провинности обозвали комиссаром, а Федю — командиром. Лучший солдат братской организации, фото Бормана, и внизу приписка: всем брать пример и стремиться достигнуть таких же результатов. Вот тут следовало бы уточнить, по какой позиции пример брать. Бить командиров братской организации или собирать дань синоземцев во всех городских ДК? Все славяне — братья, но многие из наших братьев еще не вполне прозрели. При первой же возможности просвещайте наших братьев по ситуации в стране и неустанно показывайте на своем примере, как нужно жить, действовать и бороться. Занимательно, не правда ли? Я встал с лавки и стал рассматривать документацию, что висела на этой стене. На стенде «Боевые потери» висели 5 картинок. Никаких подписей, никаких комментариев. 4 фотографии молодых людей, одна из них в траурной рамке, и по низу несколько на особицу «Ленкин портрет». Тут, наверное, была бы уместна ремарка комиссара: чужой беды не бывает, но, в принципе, и без слов все понятно. Ну что ж, трогательно, агитация на уровне, Руденко не зря ест свой хлеб. Всех этих парней я знаю, тот, что в рамке погиб в начале апреля при невыясненных обстоятельствах. Одного недавно видел на костылях, без ноги. Других двоих не видел, бог знает сколько времени. На следующем стенде было обращение общего порядка. «Ты славянин, значит, ты воин. Ты можешь быть программистом, рабочим, продавцом и вообще кем угодно. Но хочешь ты этого или нет, твоя страна сейчас пребывает в состоянии войны с иноземными захватчиками. Ты пришел к нам сам, по своей воле, потому что в принудительном порядке сюда никого не загоняют. Если ты пришел к нам, значит, тебя что-то не устраивает в сложившемся порядке вещей. Запомни и передай другим: слабые нам не нужны. Слабый воин — мертвый воин. Хочешь принести пользу родине? Будь сильным. Начни прямо сейчас. Падай, упрись кулаками в пол, это жмись 10 раз. Не стесняйся. Делай так постоянно, прибавляя по 1 разу каждый день. Через месяц ты станешь сильнее. Не буду приводить полный текст, но скажу вам, агитка была вполне зажигательной. Невольно возникало желание немедля упасть и отжаться. Хе-хе. Или вовсе не хе-хе. Я-то уже созрел. Мне такие агитки ни к чему. Я знаю, что быть слабым — это страшное преступление по отношению к себе, любимому, в первую очередь. к своим близким и к своей нации. Жаль, что я понял это слишком поздно, но я это понял. А вот для других, тех, кто помоложе и, дай бог, никогда не испытает такого опыта, эта агитация может оказаться весьма полезной.